Пусть и не просил подробностей, как это будет достигнуто, и пусть методы жестоки, но если она разрушила судьбу детей, то не заслужила того же. В конце концов, иногда тьма может служить свету. Директриса сделала свой выбор, и теперь навсегда останется рабыней своей порочной страсти, умоляя о милости существо, что превратило ее жизнь в бесконечную пытку. Потому что некоторые грехи не прощаются, и некоторые души обречены гореть в адском пламени похоти. Глава 5. Через 2 недели Анастасия Смоленцева стояла перед зеркалом и прихорашивалась. Поправляла роскошные персиковые локоны, искала недостатки в наведенном макияже и в целом радовалась, какая она хорошенькая, обычная женская рутина. «Какое-то мероприятие?» – спросил Макс. «Делегация из Индии. Надо быть красивой», – вытянула женщина губки, смотря на помаду. «С Князевым мы теперь и сами страна призывателей, демонология, некромантия, а Индия этим живет с основания». Обмен опытом, пожала она плечами и развернулась к Максу. «Ну как, хорошо вышло, ты каждый день прихорашиваешься, и каждый раз выходит лучше прошлого. Это талант, прошивку взрослой женщины откатить нетрудно, одари ее комплиментами как в старшем классе, и она откатится примерно до того же возраста, расплывется в улыбке, сердечко застучит, и бабочки заползают в животе, и вот перед тобой не будущий мэр, а девочка с глупой улыбкой». Макс это знал, и, честно сказать, применять не хотел, ему стыдно, он чувствует себя малолеткой, но откатить прошивку взрослого мужчины легко, влюби его, и перед тобой будет подросток, поэтому среднее IQ в поместье Смоленцевых стремительно упало до уровня Максима, умных здесь не осталось, да, возможно и не было, слышала историю с Мишей. Настя кокетливо сложила руки за спиной и медленно потопала к высокому мужчине. «Говорят, вы неудачу забираете, господин Макс, есть такое поверье. За проживание в нашем доме нужно платить, знаете ли, услугами-то же принимается». Анастасия подошла очень близко и застенчиво встала, больше ничего не делая. И Макс понял, вот оно, вот он шанс. Макс может и дебил, может и пропустил 72 намека до. Но сейчас, он приобнимает женщину за стройную талию. Анастасия подшагивает, и приобнимает мужчину в ответ. Ау-е-е-е, сюда, красивый иностранный карасик. Женщина закрывает глаза и чуть выше приподнимает голову, подставляя губы. Макс наклоняется, решается, и аккуратно, будто в первый раз, будто и не сидел в тюрьме за соблазнение египетской наследницы, губами касается губ Насти. Мягкие, влажные, даже, вроде... чуть сладковатые. Первый поцелуй этих двух. Анастасия открывает глаза, глядя на небольшие следы помады. Вау, когда она в принципе в последний раз целовалась, даже не вспомнить. Ну как, я теперь удачлива? Стеснительно спросила она. Да здесь я главный везунчик, похоже, хмыкнул Макс, держа женщину за талию. Кхе-кхем, и тут послышался кашель высокого голоса. Парочка, все еще стеснительно прижимаясь друг к другу, медленно поворачивается в сторону и видит стоящего в дверном проеме ребенка с геймпадом. Не прошло и 3 месяцев, а они уже целуются. Это что такое, а потом что еще раз поцелуетесь? Ам, мать запаниковала, ой, ну мне пора бежать, индусы там ждут. Хе-хе, она ловко выползла из объятий мужчины, и перед тем как убежать, незаметно повернулась на Макса и снова ему подмигнула, всем пока, не ругаться. И женщина упорхала полное счастье. Макс, улыбнувшись обстоятельствам, все же быстро нахмурился, мелкий уходить не хотел. «Максим, это понимаешь, я и твоя мама, мы как бы взрослые люди, она одинокая женщина, и...» Максим молча протянул руку. Макс вздохнул. «Что?» — понял он. «Еще ствол, и 3 обоймы, теперь хочу американский». Макс Хён снова вздохнул, покачал головой и вытащил из внутреннего кармана явно не детскую игрушку. Максим принимает оружие в руки и широко улыбается. «Можете целоваться», — сказал он. «Ну спасибо, Максиму, честно говоря, нравится Макс. Он видит, как цветет мама, видит, что мужик сам по себе прикольный, анекдоты травит, Миша вон помог. Этот чертов иностранец не так уж и плох, но мелкий Макс не дурак. Он сразу пронюхал возможность получать плюшки от, возможно, будущего отчима. Можно и без них, да, но зачем?» И вот так один неудачливый Макс осчастливил сразу 2 Смоленцевых. Мужчина вздохнул, покачал головой и глянул в сторону двери. И все же, индусы приехали, странно, чего так? Актовый зал школы сиял позолотой, роскошный, как и подобает элитному учебному заведению. А сегодня здесь было особенно шумно и весело, ведь сегодня дети, «Поздравляю вас с завершением учебного года», – вышла директриса. Все захлопали. Этот год был непростым, нам многое пришлось преодолеть. Начала она классическую шарманку, к сожалению, в связи с недавними событиями, летние поездки придется отложить, но уже зимой мы обязательно наверстаем упущенное. По залу прокатился разочарованный гул. Я слегка зевнул, так как не очень выспался после интеграции колонии. Прикиньте, да, она была готова 2 недели назад, но я так забегался, что все откладывал и откладывал. Только вот вчера, когда не было ни домашки, ни учебы, я решил лечь пораньше и запустить колонию. Но даже так, все равно, блин, не выспался. А куда я ее устроил? Ну дык это, в нервную систему. Я же говорил, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Рой, как там? Анализ готов. Ваше зрение, реакция и эмоции теперь подвязаны на ядро. Вы должны заметить улучшение зрения на 14%, а также, да, мир будто медленнее, если захотеть, нахмурился я, вертя головой, и случайно натыкаясь на взгляд Кати, которая в слоумо показала мне язык. Верно, пассивное ускорение мышления. Также, колония в нервной системе позволяет улучшать эмоции, что, впрочем, вы уже испытали. Ага, я с утра мизинцем об тумбочку ударился. Уж поверьте, я захлебнулся в ярости, и вместе с этим понял, что могу на нее повлиять. Я могу пустить энергию в гнев, и все улучшения от греха возрастут, как и моя уверенность набить тумбочки хлебала. Если я и раньше был как берсерк, то сейчас буду прям натурально, уже технически и магически. И все не без помощи тренировок с Тайм. И напоследок, директриса улыбнулась своей фирменной директорской улыбкой, хочу пожелать всем прекрасного лета. Отдыхайте, набирайте сил, и возвращайтесь к нам в сентябре. Дети загудели и вскочили с мест. Кто-то уже обсуждал планы на каникулы, кто-то обменивался телефонами, чтобы не потерять контакты. Я же сидел рядом с парнями, так что вместе мы и вышли. Ну вот и все. Мой первый в жизни учебный год закончился. Первый класс был преодолен. Поразительно, насколько для нормальных детей это миг жизни, а для меня – миллион событий, перевернувших судьбу. Я же всего полгода учусь. Вы понимаете? Пол, нафиг, года. И сколько всего. Однако с того момента, когда я приказал инкубу соблазнить, охмурить и овладеть сердцем директрисы детдома, прошло 2 недели и я вполне спокойно жил. Лёня, величественно заявляю, Никифоров протянул телефон, дай номер Ксюши. Нет, отрезал Морозов. Ну пожалуйста, а, я заплачу, 10 тысяч за каждую цифру. Вот, на, он протягивал купюры. Да не нужны мне твои деньги, отмахивался очкарик, это неправильно. Сестра сама должна решать, с кем и как ей общаться. Хорошо, тогда можно к вам в гости, и она сама решит. Нет, с того момента, как коррупция в детдоме была зарублена на корню, Никифоров действительно выделил деньги на ремонт, и к этому прибавился нормальный источник средств, отчего дом, где живут Леня и Ксюша, стал преображаться. Всего за 2 недели были заменены окна, уже меняются обои, еда стала лучше, а на место старых игрушек пришли новые, некоторые сами, они на пульте. Удивительно, на какое добро можно пустить такую ужасную силу, как грех похоти. Уж не знаю, как инкуб этого добился, но он, черт возьми, добился справедливости. Эй, порядок, ты смотришь, это, не показатель, что я милашка, отстань уже от меня со своей злой судьбой. А ты, юстиция, а ну делай меня апостолом. Алеша, кстати, реально впечатлился Ксюшей. Он ведь всегда видел только аристократичных, богатых, прилизанных девчонок. А тут, невиданный ранее самоцвет словно из другого племени. Это как запрещенный няней плод. Жаль, что он ну реально дебил, и Леня как-то не спешит их знакомить. Так ты все-таки сдал? Спросил я, пока мы шли на выход. Да, с 6-го раза. Какой ужас. Это просто феерично. 6 раз пересдавать итоговый экзамен. 6. Его и не выгнать, потому что главный спонсор, и не отпустить, потому что он нифига не сдал. Да что уж там, мы его в УДУ 3 недели учили. Леша, друг мой, какой ты кривой, ну это кошмар. Дошло уже до абсурда, и Леша начал со слезами на глазах пихать барону деньги и просить его отпустить. И барон-то деньги взял, только обучение ни черта не продолжил. И самое забавное, мы все могли не страдать. Парни, а зачем вы меня в это втянули? Я как-то особо и не хотел. Задрал тогда бровь Никифоров, я не хочу в УДУ, я просто с вами дружить хочу, мне не нужны магические плюшки. Ё-моё, вам мы тогда себе лбы отшлепали. А ведь в натуре, зачем мы его туда потащили? Он говорит, что ему нравятся компьютеры, и край, техномантия. Но Вуду, да я ради вас ее зубрил, пробубнил он. В итоге, став частью нашей компашки, Никифоров отвалился от изучения Вуду. В остальном же, ничего не происходило. Куча экзаменов, что в школе, что на целительных курсах, тупо не дали мне нормально качаться. Да я через день что-то писал. Кошмар. Я почти из жизни выпал. Там даже суккуб не прибавилось. Все, больше в школе, увы, никто в наш кружок вступать не хочет. Только новые контракты заключили, и все. Мы вышли на улицу и встали в тенек здания. Теплый ветерок ласкал кожу, а птички и зеленая травка вовсю наполняли летним настроением. Первое лето в моей почти взрослой осознанной жизни. Я ведь никогда лето так и не проводил, и друзей у меня толком раньше не было. Я завидовал всем, кто веселился и бегал на площадке, катался на велосипедах. Я просто мечтал о таком же обычном, счастливом детстве. И вот оно настало. «Ну, чем займемся, парни?» – спросил Макс. «А давайте пойдем бить крапиву палкой», – предложил Леша. «Я куплю меч». «Нифига, в натуре». «Вообще-то», – поправил Морозов очки, повторяя повадку Лизы. «Нам задали домашку на лето, и ее надо сделать в первую». Я взял разгон и влетел с двух ног душнили в грудак. Затем ловко перекатился и взял на удушающий. «Я не позволю испортить мое первое лето, мразь!» Душил я. «Хорошо, хорошо!» Кряхтел он. «Блин, но частично он прав. Еще же ведь дали задание дневник, как я провел лето писать. Ме, отстой! Ну ладно, буду записывать все, ненужное потом вычеркну. Лето, каникулы. Уау! Дорогой дневник. Наступила первая неделя моего счастливого лета. Мы с парнями сражались с крапивой. Леша дебил реально купил настоящий меч, остальные же нашли крутые палки. Домашку не делал. Нафиг домашку. В целом все. Пока. Вторая неделя. Заметил, что в город приехали индусы. Странно, да, впервые вижу иностранцев, кроме корейцев. Говорят, отношения с ними наладились. Едут отдыхать, а еще они известны призывной магией. Ахерон, напомню, тоже из Индии был. Интересно, третья неделя. Провел дома, играл в приставку. В Шта-5, из всей игры больше всего впечатлил стриптиз-клуб. Прикиньте, есть такие заведения, где девушки, титьки показывают. Я вообще обалдел, и залип. Пока залипал, спалил батя. Залипли вместе. Пока залипали вместе, спалила мама. Пиздюлей получили оба. Ни о чем не жалею. А девочки, увы, мне все же снова нравится. Блин, недолго песенка играла. Отстой. Прошел первый месяц каникул. Я пинал балду. Ничего не делал. Отдыхал и кайфовал. Так как у нас освободилась нехилая сумма от покупки дома, мы с семьей могли позволить себе почти что угодно. Папа продал старую машину и купил новую. А мама скупила весь парфюм в бутиках. Хобби у нее такое. Вонять. Девочка же. Я же. Посетил все, что хотел. Вы не представляете, какое это счастье, какая детская радость пылала в моем сердечке, когда после стольких лет испытаний, опасностей и преодолений, я смог пожить как ребенок. Я купил велосипед, и папа научил кататься. Я сходил на кучу фильмов в кинотеатр с мамой, и почти каждый день я выбирался гулять с друзьями.